Карты двора. Паш-чаш. Паш-чаш – приглашение к станку любви. Песни и пляски и прочие танцы с бубнами увлекательны, но быстро заканчиваются, как и влюбленность ребенка в новую игрушку. Новизна радует. А потом... Вы знаете, если швырнуть симпатичную куклу в грязную лужу, она перестает быть такой симпатичной. И уже не радует. Ах, сам же зашвырнул. Ну да, но кукол много, и они не сильно ценятся. Ах, вы скажете, что куклы могут страдать, им может быть больно. А Паш-чаш про это не думает. Он слишком занят своими переживаниями. В море бывают приливы и отливы, и порой на берег выбрасывает нечто странное. Иногда это забавные камни и ракушки, или бутылка с загадочными письменами, или забавная коряга. Это всегда лотерея. Вы никогда не знаете, что море принесет завтра. Но вероятность того, что это будет применимо в быту, крайне мала. Как и то, что вы найдете сокровище на берегу. Тоже с настроением Пажа-чаш. Он кажется увлеченным, но по сути это его игра в отношения. Тренировочная любовь перед отношениями. Хотя рыбы бывают разными, и пиранья легко может отхватить Пажу пальчик. Или самое дорогое. Еще 100 лет назад карта чаш была для девушки трагичным предзнаменованием, означающим «поиграется и бросит», и подарок в виде ребенка в подоле. Сейчас, во времена более свободных взглядов и эффективной контрацепции, Паш-чаш означает лишь встречу ради развлечения. Парня, который придумывает красивую историю, чтобы соблазнить девушку, с которой и не думает встречаться. Первая любовь очаровательна, но не всегда взаимна и редко заканчивается браком. В Паже-чаш отношения не равны. Рыбка, которую вытащили из родной среды, испытывает дискомфорт и задыхается в чаше, в этих отношениях, но полностью зависима от того, кто ее поймал. И оба выхода, которые у нее есть, не радуют. Первый. Либо ее выпустят обратно в родное море, но травма, которую ей причинили, пока ловили, даст о себе знать еще не раз. В любом случае, она надолго запомнит этого пажа. Или второй. Она задохнется в тесном сосуде. Очень сложно всю жизнь плясать под чужую дудку и ловить каждый вздох своего капризного повелителя, который со временем становится все требовательней. Какой итог? Золотая рыбка может стать зубастой щукой и показать острые зубы. В невинной влюбленной девушке может проснуться агрессия, и от принца полетят клочки по закоулочкам. Поженитесь или нет? Скорее нет. А если да, то кроме наличия штампа в паспорте, этот брак ничего более не принесет. Паш-чаш женится только на русалке, которая согласится жить в его аквариуме иллюзий. И да, он забывает чистить аквариум. Кстати, сомики сами поедают ил на дне искусственных водоемов. Вот и та, что выбрала Пажа-чаш в спутнике, будет делать все сома. Жена Пажа-чаш научится делать все, о чем даже не думала. Сколько удивительных талантов может открыться? Достаточно просто выйти замуж за неприспособленного к быту мужчину. Паш Динариев. «Я отведу тебя в музей». Паш Динариев произносит это без тени иронии. Музей – это практично. Например, нумизматический. Говорят, девушки любят деньги. Проверим, насколько, добавляет он, доставая блокнот со списком музеев, которые планирует посетить в этом году. Коллекционер реальности. У него в коллекции есть индийские рупии 18 века и монетки из 43 стран. Он знает историю каждой, как поэт строчки сонета. Но портреты Авраама Линкольна на купюрах он пока не коллекционирует. Хотя, по-моему, он ужасно мил. Ритуалы вместо импровизации. Он свято верит, что романтика – это алгоритм. Первое свидание. Букет пионов. Розы – это слишком для первого свидания. Но если он пришел с розами, будьте уверены, что у него в кармане лежит кольцо. Он ест мороженое в вафельном стаканчике. Во-первых, потому что любит. Во-вторых, экологично. Второе свидание. Вас ждет вишневый сад, три сестры, Женитьба. Если вас пригласили не на Чехова, это значит, что его сегодня нет во всех театрах страны. Третье. Ресторан с меню, где калории указаны рядом с ценами. Четвертое. Знакомство с мамой, которая, безусловно, одобряет любой выбор сына. И все же определитесь, вы одели или надели свое пальто. Между этим прогулки по парку. Ровно 45 минут, чтобы не намочить ботинки. Поездка на кораблике, только в безветренную погоду. И кино, исключительно документальное, чтобы время не потратить впустую. Почему с ним уютно? Он принесет зонт, если в прогнозе 10% осадков. Научит вас отличать аукционные лоты от финансовых пирамид. Он не строит воздушные замки. Он покупает квартиры на стадии котлована в ипотеку с выгодной ставкой. Нет, если мечтаете, чтобы вас украли на белом коне в закат. Он выберет такси с сертифицированным водителем. Да, если хотите отношений с гарантийным сроком и чек-листами. Через год вы можете стать парой, которая собирает монеты в общую копилку, на депозит под 7% годовых, и спорит, что романтичнее – закат в Венеции или новая баня на даче. Постскриптум. Не удивляйтесь, если на пятом свидании он покажет вам свой кредитный рейтинг. Это его способ сказать «доверяй, но проверяй» и «да, у меня все отлично с платежами». Паж мечей. Паж мечей – взрослый, трудный подросток. Непримиримая гроза ветряных мельниц. На карте паж мечей машет мечом, будто рубит невидимых врагов. Ни крови, ни ран, только тревожный шелест рассеченного воздуха. Кто он? Подросток в костюме рыцаря из парка аттракционов или пикапер-неудачник, чьи амбиции давно переросли возможности? Его меч не оружие, а фантом. Символ силы, которой у него нет. Он рубит направо и налево, но ранит только себя. Незрелостью, цинизмом, страхом быть забытым. Его подвиги. Саркастичные комплименты вроде «У тебя отличный вкус, ты умудряешься отлично выглядеть при такой ужасной фигуре. Ты такая умная, что красивой быть было бы уже лишним». Поиск спонсорш постарше, готовых платить за его выходки, как за абонемент в зоопарк. Игра в вежливого пажа, пока вы не расслабитесь, тогда он подложит эмоциональную свинью. Утверждает: «Я не злой, я правдивый». За его хамством крик: «Заметьте меня, если не как героя, то как монстра». Он не умеет просить любви, поэтому требует внимания через провокации. Его темная фишка – выводить людей на эмоции, чтобы почувствовать власть. Но это не сила, это страх обыденности. Почему девушки ведутся? Синдром спасателя. Он просто ранимый, я его исправлю. Спойлер, он сломает вашу психику первым. Иллюзия исключительности. Он такой необычный. На самом деле типичный нарцисс в стадии юношеского максимализма. Токсичные связи. Милый крошка Цахис. Он ищет не партнера, а донора ресурсов. Деньги. Случайно забывает кошелек. Ему буквально скоро должны заплатить большую сумму. Еще чуть-чуть подождать, пока продастся дача, квартира, бизнес, а пока платите вы. Оправдание. Ты же сама виновата, что я назвал тебя толстой. Он провоцирует скандалы, чтобы потом играть роль обиженного ребенка. Почему умные женщины попадаются? Проекция. Он так похож на мою первую любовь. На этот раз все будет иначе. Скука. Он фильм с плохим сюжетом, предсказуемо, но адреналин есть. Скоротать время. Что делать, если он в вашей жизни? Не кормите тролля. Его провокации – попытка выпросить внимание. На фразу «У тебя нездоровый цвет кожи» отвечайте «Спасибо, у тебя тоже». И меняйте тему. Не давайте денег в долг. Или испариться, или научиться их брать в другом месте. Игнорируйте попытки давить на жалость. Он, конечно, сам не местный, и нужна операция по лечению вывиха пищевода и плоскостопия души. Но вам тоже многое нужно. Задайте вопрос. Ты хочешь, чтобы тебя боялись или уважали? Пока получается только первое, и то не очень хорошо. Зачем вам это надо? Паш мечей – это ходячее пособие по ответам на неудобные вопросы. Он придумает тысячи причин, почему он чего-то не сделал, и 100 очень убедительных заверений, почему он сделает. Узнаете, как работают манипуляторы и почему так делать нельзя. Может ли Паш мечей измениться? Да, если перестанет путать грубость с искренностью, найдет в себе силы признать, что его напускная уверенность – это защитная реакция, как игрушечный меч, которым пытается защититься испуганный мальчик. В любом случае, игрушечные мечи быстро ломаются при столкновении с серьезным противником. Настоящая сила не в разрушении, а в умении строить, даже если первые кирпичи шаткие. Но для того, чтобы строить, придется найти в себе качество пажа динариев. Это большая работа. Но тот, кто сумеет найти в себе качество 4 пажей, сможет стать рыцарем, а затем и королем. Постскриптум. Паш мечей не злодей. Он кривое зеркало общества, где слабость маскируется под бунт, а страх одиночества – под цинизм. Если убрать иллюзии и ожидания, что за маской тролля прячется принц, вы увидите подростка, который все еще верит, что нахальное и самоуверенное поведение может стать мостом между ним и миром, а другие пути ему пока неведомы. Паш Жезлов. Волшебство из ничего. Паш Жезлов держит в руках предмет, похожий на ветку. Но если вы играли с детьми, то знаете, палочка может стать солдатиком, младенцем, поездом или космическим кораблем. Для него эта ветка – лоза для поиска воды в пустыне, дубинка против чудища, саженец мечты, который превратит пустыню в город-сад. А может, это волшебный шест, чтобы сбивать звезды и загадывать желания. Или лопата для копания ям к центру земли, или поиска клада под кустом сирени. Жезл – магический трансформер. Сегодня это указка, чтобы показать созвездие Ориона. Завтра – факел, освещающий пещеру с драконом. Все, к чему он прикасается, становится частью его вечной игры. Для него весь мир – игровое поле. Свидание с пажом жезлов. Забудьте про кафе. Он пригласит вас в лабиринт, где вы 2 часа будете искать выход. На экскурсию по пещерам или заброшенным домам. На ночную прогулку, где фонари похожи на глаза спящих драконов. Он может превратить скучный пустырь в место, которое вы полюбите. Будто он экскурсовод или писатель, и сам верит в свои истории. Скажет, что ваша улыбка похожа на загадку сфинкса, а потом задумается, а вдруг это правда. Но он легко забудет о вас, рисуя узоры на кофейной пенке. Возможно, вы больше не встретитесь. Или вдруг захотите изучать архитектуру или перечитать книги, о которых он рассказывал. Темная сторона. Может сжечь последний мост, любуясь красивым костром. Живет в будущем, игнорируя настоящее. Если вы не мечтатель, будет сложно. Его чувства яркие, но нестабильные. Сегодня вы богиня, завтра, ну, симпатичная. Вам кажется, что он влюблен не в вас, а в свой фантазийный образ. А когда романтика сталкивается с бытом, лодка любви дает трещину. Почему с ним интересно? Он вечный ребенок, который видит в шкафу дверь в Нарнию, превращает дождь в повод сварить какао и читать книгу под пледом. Его магия – превращать рутину в приключение. Но за этим прячется страх скуки. Он бежит от обыденности, потому что она для него слишком проста. Чем все закончится, вы вместе можете высадить его мечты в благодатную почву. Если добавить к его идеям решительность пажа мечей и практичность пажа динариев, он станет не просто рыцарем, а королем. Если будете говорить «хватит искать клады, пора работать», он сбежит в мир грез, а вы останетесь с пачкой несбывшихся обещаний. Впрочем, его и без нотации может унести ветром. Вы вместе построите воздушный замок. Увы, кирпичи от воздушных замков падают на голову так же болезненно, как и от обычных. Не смертельно, но очень больно. Правда жизни. В 9 случаях из 10 Паш Жезлов не спутник жизни, а яркий эпизод. Его любовь как осенний лист. Красивая, легкая, но не навсегда. Если решитесь на авантюру, не меняйте его. Летайте рядом, а не держите его за руку. Помните, его огонь греет только пока вы готовы обжечься. А когда-нибудь осенью вы улыбнетесь, вспоминая, что даже падение в лужу – шанс взлететь. Рыцарь чаш. Любит искренне и верен, любимый навсегда. Правда, всегда часто кончается с рассветом. Финансы поют романсы, а кошелек исполняет грустную балладу «Деньги приходят и уходят, чаще уходят» в сопровождении хора из трех кредиторов. Заработок, как морской прилив, то волна золота, если вдруг продаст балладу герцогу, то полный штиль, когда тратит все на бедных сироток, танцующих канкан, или покупает букет орхидей вместо хлеба. Фриланс – его стихия. Почему? График убивает вдохновение. От его песен дохнут мухи, но не кредиторы. Те давно выработали иммунитет. Идеальный партнер – дама динариев. Она считает бюджет, пока он декламирует. «Твои глаза, как проценты по вкладам, растут ежедневно». Она парирует. «А твои долги, как сложные проценты, закроем, пока не обанкротились». Недостатки. Романтик с дырявым кубком, склонен к самообману. Уверен, что любит всех одинаково, но на деле любит всех, пока не надоест. Вообще никого не любит, да и себя только по пятницам, и то не каждую неделю. Боится быта. Предложение жить вместе встречает паникой. Но где же тогда тайна? Тайна – это когда ты не знаешь, где я ночую. Если соглашается, значит, ему негде ночевать. Будет с упоением читать вам Некрасова о тяжелой женской доле, пока вы прибиваете полки и двигаете рояль. Моралист в потенциале. В старости станет тем, кто ноет: раньше трава была зеленее, а любовь поэтичнее. Забыв, что сам путал имена муз, а вместо букетов дарил цветы жизни. Не потому, что желал потомков. Просто думать о предохранении в момент любви он считает кощунством. После третьего цветка обычно переосмысливает или нет. Советы тем, кто влюбился в рыцаря чаш. Не пытайтесь его исправить. В мире и так достаточно скучных и нормальных. Или уже меньше. В любом случае, успех маловероятен. Наслаждайтесь спектаклем, но не покупайте билет в первый ряд, а то заметят ваши морщинки и сменят декорации. Храните его стихи. Через 20 лет, когда он станет известным поэтом или хотя бы забавным местным чудиком, их можно будет продать как раритет, или подарить, или сдать в макулатуру. Он же много пишет. Заведите бюджет на романтику. Его подарки, звезды на небе и секс на пляже – это мило, но ужин оплачивать вам. И да, секс на пляже – это бесплатный коктейль при входе на пляж. Сам секс ему не слишком интересен. Ему важно, чтобы его хотели и жаждали. А он не любит делать эти лишние телодвижения слишком часто. Надеемся, вы не разочаровались. Почему его стоит простить? Он верит в лучшее. Даже когда все вокруг циничны, рыцарь чаш шепчет: «Завтра будет восход, а в нем новый шанс». И тут же просит в долг на завтрак. Он живой антидепрессант. С ним вы узнаете, что лужа – это зеркало для звезд, а вы в прошлой жизни жили в Атлантиде, где, кстати, с ним и познакомились. Почему он не звонит? Занят. Сочиняет оправдание, почему вчера назвал вас своим облачком, а сегодня Катей, хотя вас зовут Света. Ищет новую музу. Вы стали слишком реальны, а его манит загадка. Желательно та, что живет за три королевства и не говорит на его языке, зато восторгается стихами через переводчика. Он мастер поэтических исчезновений. Пропадет на месяц, а потом явится с сонетом: «Прости, я искал рифму к твоим глазам. Нашел, но забыл, где ты живешь». Рыцарь чаш – вечный турист в стране любви, собирающий эмоции, как сувениры. Если вы готовы быть музой на час, он покроет вас метафорами с головы до пят или просто покроет старыми рукописями. Все зависит от того, куда подует ветер в его поэтической и слегка дырявой голове. рыцарь динариев, рыцарь труда, порядка и упрямства, рыцарь динариев, закованный в латы, отливающие холодным блеском серебра и слегка потертые от ежедневной носки, гордо восседает на могучем коне. Тот, правда, не скачет галопом, а шествует с достоинством, словно понимает, вести рыцаря сокровища и голову дракона – это вам не на пикник сгонять. Девиз – трудом чести к процветанию. Хотя иногда после бессонной трудовой ночи он бормочет и кофеем крепким к пробуждению. Доспехи и инструменты. Меч в его руке – скорее формальность. По нраву ему больше молот кузнеца, монета купца или плуг пахаря. «Зачем рубить врагов, если можно построить стену, которую они не преодолеют?» – рассуждает он. Простую работу считает не тяжкой долей, а молодецкой забавой. Вы видели, как он в одиночку возводит хлев? Это зрелище заставляет менестрелей забыть о балладах и записываться в подмастерья. Он мастер на все руки, но не от бедности, нет. Он просто уверен, что искусство – это когда замок построен, а в погребе – годовой запас солений. Книги читает их редко, предпочитая инструкции по укреплению фундаментов. Хотя однажды признался, сонеты – это хорошо, но смета расходов рифмуется с моим сердцем лучше. Девиз и кредо. Не для славы, но для долга. Его негласный закон. Богатство для него – не сундуки с золотом, а семена, которые надо вовремя посеять. Монеты должны работать, а не пылиться, учит он, раздавая деньги на строительство школ. Но если кто-то попросит в долг без расписки, рыцарь хмурится. Доверие прекрасно, но бухгалтерия – святое. Убеждение. Ответственность превыше власти. Он не наследник, зажравшийся на родительских дукатах, а стратег, умеющий приумножать даже медики. Каждая монета в его владении – результат честного обмена. Воровать – лучше я язык на наковальне откую. Правда, справедливость он соблюдает избирательно. Честная сделка только с тем, кто не пытается продать мне драконьи зубы под видом алмазов. Богатство равно служение. Его замок – не неприступная твердыня, а этакий бизнес-центр Средневековья. Кузнецы куют плуги, лекари варят зелья от сезонной хвори, а дети учат цифры, чтобы не быть обманутыми на рынке. Сам он ходит в простой одежде, вызывая шепотки. «Богач! Да он выглядит, как подмастерье, забывший сменить фартук!» Но рыцарю плевать. Его роскошь – это амбары, полные зерна, а не вышитые плащи. Любовь – романтика с годовым отчетом. В кого он влюбляется? Не в придворных красавиц их, ах, какая я хрупкая, а в женщин, которые превращают пустыри в сады, попутно составляя бизнес-план по продаже яблок. Шьют платья так прочно, что их можно передавать внукам, как фамильную кольчугу. Лечат болезни травами, но при этом ведут учет расхода ромашки до грамма. Женщина его мечты выглядит так, что вместе не только при луне вздыхать, но и при лунном свете сметы проверять. Вместо букета роз он подарит саженцы дуба. Зато через 20 лет будет тень для пикников. Недостатки. Да, он не идеален. Совсем. Скучноват в выходные. Его представления о веселье, подсчет урожая, варка варенья, копание погреба, ремонт чего-нибудь. Танцы? Это же неэффективное расходование калорий. Трудоголик. Может забыть о свидании и ужине, увлекшись постройкой акведука, сарая, бани. Если вы еще от него не убежали, можете внезапно начать с ним вместе романтически красить стену. Это происходит незаметно. Юмор своеобразный, шутит так, что даже придворный шут плачет. Никому от его шуток не смешно. В субботу у нас субботник, а в воскресенье воскресник. Это была не шутка. Отдохнем после смерти. Это тоже не шутка, потому что он на том свете достанет и заставит белить райские яблоньки. Хобби. Коллекционирует монеты и истории о том, как их потеряли предыдущие владельцы. Вот эту видишь? Ее граф проиграл в кости, строя воздушные замки, а я построю настоящий. Втайне мечтает написать трактат, Как не дать алхимику с иерофантом разорить городской бюджет? Но на это пока нет времени. Рыцарь Динариев – это рыцарь, который бьется с драконами в свободное от синокоса время. Он не блещет галантностью, но если вы попросите его помочь, примчится. Правда, не на белом коне, а на телеге с кирпичами. Зато надежно. Рыцарь мечей. Нахал или правдоруб? Девиз и кредо. Я возьму у судьбы то, что принадлежит мне по праву. Если судьба вдруг забудет выдать, напомнит через суд или через эфес меча. Как удобнее. Судьба ходит с документом о служебной неприкосновенности. На всякий случай. Рыцарь мечей уверен, что прав тот, кто сильнее. Его меч – не оружие, а главный аргумент в споре. Его доспехи – не сталь, а броня цинизма. Говорят, под ней нет сердца, только органайзер с планами мирового господства. Каких дам предпочитает? Его сердце, если оно все же есть, бьется для тех, кто умеет парировать его аргументы. Идеал – женщина, способная заткнуть его риторикой так, чтобы он сам заподозрил себя в неправоте. Она не боится сказать «ты несешь чушь». Ее смелость он назовет очаровательной попыткой бросить вызов логике. Собирает трофеи. В его шкафу вы легко найдете вражеский штандарт, отобранные рогатки и ножи и, возможно, скальп соперника. А вот свежую рубашку отыскать там будет не очень просто. Что ему нравится в женщинах? Их независимость. Он видит в ней вызов, их ум, как точильный камень для своего клинка. Но главное, они не плачут, когда он начинает лекцию о тактике Троянской войны за завтраком. Не всегда плачут. Почему внезапно игнорируют? Страх проиграть. Если дама переспорит его в пятницу, а в субботу попросит вынести мусор, это удар по репутации. Они слишком идеальны. Зачем добиваться того, кто уже не нуждается в его победах? И кому можно проиграть? Пока она объясняла, что любовь не соревнование, он составлял список ее предполагаемых слабостей, и ему стало скучно. Кризисы в отношениях. Романтический ужин превращается в дебаты. «Ты докажи, что этот суп лучше моей стратегии взятия замка, бизнес-плана, чертежа и т.д. и т.п.» Если она забудет, в каком году пал Константинополь, он объявит ее предателем исторической памяти. Ревнует к ее успехам. Ее похвалили за красивое платье, бизнес-идею, выполнение плана. Рыцарь мечей. Это мои тактические советы. Хотя ты, конечно, исполнила их посредственно. Пронзает иллюзии. Если вы верите в доброту мира, он любезно продемонстрирует, как это выглядит на острие его клинка. Твои глаза, как угли в костре моих побед. И другая пафосная банальщина. Он не рыцарь чаш, и петь под окнами серенады не будет. Он будет петь рэп. Рифмы не освоил, голоса нет. И не вам, а соседям и окружающим, чтобы огласить, что вы теперь в его собственности. Брачные предложения звучат так. Ты достойна быть моей наследницей. Подпиши контракт. Пункт 12. Дети обязаны знать латынь к 5 годам. Семейные споры решаются по принципу. Кто первый вытащит меч, тот и прав. Но я всегда первый. Не терпит глупости. Если вы спросите, куда опять делись деньги, он начнет лекцию о теории исчезновения малых объектов в условиях хаоса. Участвует в дебатах с собственным отражением в реке и всегда побеждает. Ему всегда есть что сказать. Его жизнь – вечный поединок с ветряными мельницами, которые он упорно называет оппонентами. И если однажды он скажет «я сдаюсь», не верьте, это просто тактическая уловка. Или он, наконец, нашел ту, чей меч острее. Рыцарь жезлов. Вы думаете, это легко вечно зажигать? Особенно зимой. В ноябре, впрочем, не легче. Психика рыцаря жезлов часто похожа на обгоревшую веточку. И хорошо, когда он несет ее к психотерапевту. И обгоревшую веточку, и психику. Если он не несет свою, то в очередь к специалисту выстраиваются его близкие, особенно женщины, которым со времен каменных топоров вменялось в обязанность поддерживать огонь в пещере и в снег, и в проливной дождь, и в половодье, и когда вокруг сырой туман, и ни одной сухой ветки. Но не будем задаваться вопросом, откуда добывается огонь рыцаря жезлов в худые времена. Давайте о хорошем. У него есть энергия и выносливость. Как правило, он занимается спортом, имеет красивое тело и заботится о внешнем виде. Хорошо одет, умыт и побрит. Производит хорошее впечатление. Умеет нравиться. Рыцаря жезлов хорошо знакомит с родителями. Он знает, как пользоваться ножом и вилкой. Обсудит рецепты с мамой-избранницей и слабает для папы на гитаре его любимый рок или ласковый май. Он дипломат и собирает информацию перед встречей. У рыцаря жезлов есть дело, оно ему нравится, и оно на первом месте. А уже потом дети, жены, имущество. Именно в этом порядке. Он не стремится к коллекционированию женщин. Он много с ними общается и выбирает женщину, у которой тоже карьера, на первом месте. Его не устроит классический патриархальный брак. В отношениях жезлов чаще всего обязанности делятся поровну. Обычно рыцарь жезлов верен, за редким исключением. Есть жезлы, которые умудряются ворошить своей кочергой два или три семейных костра, и все же это редкость. Королевы Таро. Королевы Таро обозначают и мужчин, и женщин. Королева – это тип характера, а не половая характеристика того, кто носит корону. Рыцари, короли и пажи также могут обозначать лиц обоих полов. В чем особенность королевы мужчины? Они готовы предоставить женщинам позицию лидера, в то время как королева женщина предоставлять ее мужчинам решительно не готова. Королева чаш. Ищу того, кто не испугается океана чувств. Надо сказать, что в океане чувств комфортно себя чувствуют все дамы. Королева чаш сидит на таинственном острове, окруженном водоворотами, и, говорят, превращает всех, кто покусится на ее сердце, в свиней. Королева мечей торчит в океане, как айсберг в ожидании Титаника. Дама динариев смотрит на океан с материка, а дама жезлов бороздит океан на крепком судне и, говорят, грабит даже бывалых пиратов. Королева чаш, пока она поливает кактусы чужих сердец, ее собственный сад засох. Мастер создания аккаунтов на всех сайтах знакомств, пароль, любовь123, логин забыла. Да, она не всегда отвечает, но не потому, что не хочет с вами разговаривать. Просто забыла пароль, потеряла телефон, утопил, а в собственных слезах. Стихия королевы чаш – вода, но легкий грибной дождик может легко перейти в наводнение. Хобби – коллекционировать партнеров, которые выглядят как потерпевшие кораблекрушение. Если вы подружились с королевой чаш, может, вам пора обновить гардероб и подстричься. Суперсила – превращать любое свидание в терапию. Вы пришли за романтикой? Получите анализ ваших детских травм под аккомпанемент стихов про разбитые сердца и разбитые вазы. Ищет того, кто будет слушать эти стихи или хотя бы делать вид. Будет очарован ее, его красотой. Спокойно воспринимает долгие разговоры и самостоятельно умеет приготовить ужин. В потоке вдохновения тот, кто обозначен королевой чаш, может обо всем забыть. Да, было бы здорово, если бы вы крепко стояли на ногах. От эмоций королевы чаш порой бывают такие волны, что трудно не упасть или не спрыгнуть за борт. Ищет человека, который согласится быть тихим островом, читай, терпеть потоп эмоций и находить блокноты в стиле «Мои слезы», часть 47. Того, кто не спросит, зачем тебе пираньи в аквариуме и платье из чешуи. В сказке ведьма отняла у русалочки голос в обмен на человеческие ноги вместо хвоста. Слушая бесконечные монологи дамы чаш, вы понимаете, что это была не жестокость, а часть плана по охмурению принца. Если ваш идеал вечера – выслушивать, как королева чаш два часа анализирует, что на самом деле хотел сказать Пруст в романе, который он, она, читает, или хам в очереди, или психолог на терапии. А если он сказал то, что подумал, вы согласны? Ах, вы тоже не согласны? Возможно, в разгаре романа вам пришлют по СМС штормовое предупреждение. И вы будете считать, что это совпадение до тех пор, пока не начнется шторм. А может, в конце и вы напишете стихотворение. Она молчала, как рыба, наверное, мертвая. Королева динариев. Королева динариев не ждет принца на белом коне. Коня она сама купит, объездит и застрахует от потери трудоспособности. А если конь вздумает брыкаться, может увлечься приготовлением суджука. Секрет королевы динариев в том, что она понимает. Настоящая магия – это не свеча и заклинание, а умение превратить навоз в удобрение и потом продать его по цене органического гумуса. А от избранника требуется умение держаться в седле и отсутствие вредных привычек. Ее руки знают цену труду. Одни могут выдоить корову, другие выжать дивиденды из акций. И из лежащего на диване гражданина максимум продуктивности. Она верит, что деньги не пахнут, но все равно моет монеты с мылом. Вдруг предыдущий владелец болел гриппом. Если вы вдруг увидели ее плачущей над кошельком, не пугайтесь. Это она просто вспомнила, что в 2008-м не купила биткоин. Но уже через минуту она высушит слезы и начнет майнить его на старом ноутбуке, пока варит варенье. Потому что да, мультизадачность – ее второе имя. Первое – тот, кто всегда в плюсе. Вырастет урожай, будь то помидоры на грядке или депозит в банке. Починит все – от сломанного трактора до ваших отношений с матерью через призму семейного бюджета. Напоит чаем с медом, когда вы болеете, или правдой маткой, когда вы пытаетесь играть на бирже. Может уложить спать коня, остановленного на скаку, причем конем может оказаться кто угодно, от разбушевавшегося быка на бирже до бывшего партнера, который пришел выпрашивать обратно старый свитер или требовать раздела имущества. Королева мечей. Королева мечей на сайте знакомств – редкий гость. Этот персонаж заходит туда поразвлечься беседой. Только целью является не знакомство, а скорее поиздеваться над обывателями и поупражняться в остроумии. Больше от скуки, а не от желания реального знакомства. Если вы начнете с ней, ним, переписываться, вам может показаться, что старуха-проценщица завела Твиндер и вывесила туда фото времен своей молодости. Возможно, так и есть. Хотя королева мечей может оказаться весьма привлекательной. Все же главная цель у нее – поупражняться в злословии и рассказать, какого идеального человека ей довелось любить. У людей, которые ушли за горизонт, отсутствуют недостатки. Живые люди постоянно мешают королеве мечей их любить. Люди могут есть рыбу ножом, шуршать фантиками от конфет, курить, пить, изменять. И, наконец, они просто дышат. С покойниками все идеально. Их недостатки давно съели черви. В беседах много говорит о тоске по реальному или вымышленному возлюбленному, иногда не умершему, а сбежавшему. Версия все равно будет. Он или она погиб, спасая сирот, или при попытке ограбления, или выполняя секретное задание. Самый любимый такого-то. И неважно, что роман закончился 20 лет назад. Королева мечей в досужих разговорах нет-нет, да и упомянет, что такой-то до сих пор влюблен и страдает, если, конечно, такой-то хоть чем-нибудь знаменит. В кого он, она может влюбиться? В того, кто не может ответить взаимностью. В человека, с которым случился конфликт. Налоговый инспектор, пристально рассматривающий ее имущество. Соперник в суде по наследству. Она пишет ему нежные письма. Чернилами из сажи сожженных документов, которые ему теперь не достать. Противник проигрывает, и это ее возбуждает. Но еще больше интересен опасный и достойный соперник. Пара маркиза М и виконт В из опасных связей Шадерло де Лакло. Классическая иллюстрация отношений королевы и рыцаря мечей. Тот, кто не имеет права, возможности или желание вступать с ней в отношения. Врач с жесткими принципами, не вступающий в связи с пациентками. Священник, к которому она ходит на исповедь. Романа не может быть никогда, но она периодически видит что-то такое в его взгляде. Вполне возможно, у него действительно мурашки от ее рассказов. Нищий поэт, которого она будет дрессировать и выгуливать в свете, как баллонку. При этом сама не сможет его приблизить, он ниже по статусу. За кого она все же может выйти замуж, жениться, если карта выпадет на мужчину? За короля мечей, за влюбленного в свое дело, поглощенного им и самим собой. У него есть статус, большие звезды, научная степень, принадлежность к известному роду, а лучше все вместе. Молодые аспиранты и адъютанты, которых можно прикармливать, приветствуются. Речь здесь идет не о половой распущенности, а о светской игре, где смешаны потребность в обожании и родительские амбиции. У королевы мечей, если и есть дети, хорошие отношения с ними возможны только на приличной дистанции. Желательно, чтобы у мужа были длительные командировки в Африку, на Северный полюс или туда, где хищник может откусить ему руку, пока он пишет ей письмо. Где он сорвется со скалы, выцарапывая ее имя на камне, там, где с ним случится что-то романтическое. Впрочем, это можно и придумать. Королева жезлов. Королева жезлов, скорее всего, напишет вам первое. Возможно, потому что ее предыдущий бойфренд, такой же, как она, уехал в Новую Гвинею жариться на солнышке и зажигать с аборигенками. Как узнать ее? Она предложит вам завтра выйти на пробежку, прыгнуть с парашютом или прокатиться на лошади. Пить скучный кофе не для нее, разве что в кафе на скалодроме, пока она висит на страховке. Почему она такая? Не от хорошей жизни, просто в какой-то момент она поняла, если не будет заниматься спортом, йогой и ездой на бешеных быках, ее разорвет в клочья собственная кипучая энергия. Если королева жезлов выпала в раскладе, действуй не откладывая. В профессиональных вопросах активно продвигай идеи, участвуй в конкурсах, заявляя себе. Главное не победа, а участие. В конфликтах отстаивай позицию, но сохраняй дипломатичность. В личностном росте инвестируй в навыки, которые повышают твою независимость. Решительно не подходит людям масти чаш, которые ходят на свидание медленно пить чай, читать стихи и обсуждать экзистенциальные вопросы. Она раздражает ищущих глубину. Они считают ее дикую активность бегством от реальности. Что ж, королеве жезлов люди чаш тоже не нравятся. Она считает их ленивыми попами, неспособными подняться с места и переливающими из пустого в порожнее одну и ту же истину, что все бессмысленно, кроме того, чему придаешь смысл. Стоит ли тратить на пустые разговоры полжизни? В мире же столько интересного. Король чаш. Как отличить короля чаш от других королей? Спойлер. Если после первого свидания вы уже знаете, как его бросила первая любовь в 7 лет, это он. Пока король мечей грузит вас лекцией о Ницше, а король динариев – графиком выплат по ипотеке, курсом акций, фотографиями дома, который он построил, и деревьев, которые он посадил. Король чаш за первые 10 минут знакомства выдаст: ты как восход солнца после 10 лет полярной ночи. Где он в течение 10 лет наблюдал эту ночь, лучше не спрашивать. Вдруг окажется, что он не поэт, а вахтовик из мест не столь отдаленных, где в библиотеке только Достоевский, Пушкин и пепельница, а хотелось бы томик Баркова и спирту. Но спектакль самопрезентации и этап завоевания заводят его лучше алкоголя. Ревность после второго сообщения. Кто этот мужик в твоих подписках? Он как брат? Ну, знаем мы этих братьев. Начало общения. Любовь – это иллюзия, но я верю, что ты та самая. Я прочитал это в твоих глазах. Пауза для драматического вздоха. Он стремится сразу перейти на «ты». Его профиль в Твиндере. Фото, где он глядит в штормовое море. Подпись: «Ищу ту, что готова переплыть со мной океан или утонуть в попытках. Спойлер. Редкая дама доплывет даже до середины оки. Но вдруг вы чемпионка по плаванию. В графе «Хобби». Глубокие разговоры у камина, анализ снов, спасение бездомных енотов. Они, как я, брошенные, но милые. Красненькие флаги. Он такой ранимый. Он выльет на вас ушат травм, а вы взамен получите почетное место реаниматора номер 228 или 229. Он говорит, что не играет в психологическое садомазо и эмоциональные качели, а фактически только этим и занимается. Прогноз погоды. Штиль. Он дарит стихи, где ваши глаза, как дождь в пустыне, крыжовник в кукурузном поле, пятна на луне. Уровень метафор зависит от его образования. Важно, все его рифмы уже сплагиатили поэты Серебряного века. Вы думаете, как романтично. Через месяц понимаете, одними стихами сыт не будешь. Шторм. Если вы опоздаете на свидание на 5 минут или не будете в сети день, он закатит трагедию в 3 актах. Значит, я тебе не нужен, как и все остальные. Если решили бороздить его воды, носите вместо пояса спасательный круг с надписью «Границы». Шанс, что он его проигнорирует, 99,9%, но все же. Занавес. Король чаш превратит ваши отношения в сериал 18+. Если переживете с ним 1 сезон, станете гуру эмоционального интеллекта, либо откроете для себя преимущества психотерапии. Король динариев. Трудно отдавать любовь, не получая ничего взамен. Ангел А. Как любит король земли? У Синявского в рассказе про графоманов есть очень хорошие строки. «Я вас люблю, милая Тоня», и губы их слились в огненном поцелуе. И он почувствовал в душе такую ватрушку с творогом, да пироги с грибами, да полдюжины крепких, студеных, как сосульки огурчиков, пахнущих свежим укропом и засоленных ранней весною, когда хочется плакать от счастья. Королю земли вкусно любить. Ему сладко, тепло. Он все это телесно анализирует, даже чересчур. Так что это даже кажется вульгарным. Но юноше, закрепляющему плакат обнаженной девушки над койкой, это вульгарным не кажется. И, может быть, он при появлении этого плаката и написал бы стихотворение «Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты», если бы он был другим. Так вот, король земли вырастает из вот этого юноши. Но если остальные масти проживают отрочество в познании противоположного пола, то король земли, как порядочный, сажал деревья и строил дом. Вот, наконец-то, достроил и готов познать радости производства сына и вообще детей. Но знания женского тела и психологии для него остаются загадкой. То есть во всем, что касается тела, он ребенок, искренне восхищающийся тем, что видит, и который невинен настолько, что может сказать что-то настолько пошлое, отчего можно провалиться сквозь обожаемую им землю, у которой он, как известно, король. Он женится быстрее всех, конечно, подписав брачный контракт и после знакомства с мамой. Переход от знакомства к свадьбе будет молниеносным. Во-первых, свидание – это дорого. Во-вторых, хочется показать всем красивую невесту, но так, чтобы ее не увели. В-третьих, 2 зарплаты – это лучше, чем 1, и их выгоднее вкладывать в семью. В-четвертых, на даче скоро сезон посадок. Жена – это рабочая сила, в отличие от невесты, которую придется развлекать шашлыками вместо полезного труда. Насчет отдыха – это не точно. Брачная клятва короля динариев. Обязуешься ли ты не выбрасывать мою коллекцию крышечек от пива, по крайней мере, до нашей золотой свадьбы? Обязуешься ли не использовать как тряпки мои футболки, даже если они похожи на тряпки? На первое свидание он принесет вам кирпич со словами «Первый кирпич – фундамент нашей жизни». И не вздумайте выбрасывать, потом потребует встроить его в интерьер. Подвижный образ жизни по сравнению с улиткой. Его обычное путешествие – поход с дивана на балкон, чтобы проверить, как растет денежное дерево. Если говорить, что прошел марафон, уточните. Наверняка в компьютерной игре. Реальная пробежка возможна, только если за ним гонится налоговая. Я много сегодня ездил. Это значит, что он трижды объехал парковку в поиске места поближе ко входу в гипермаркет. Зато с мотыгой на огороде ему нет равных. А также в ремонте дома, прибивании полок и прочем. Трату энергии на спорт он считает лишней. Секс до брака фактически недопустим. Если вы, утомившись ждать, встретите его в эротическом белье, есть большая вероятность, что он убежит. По его сценарию женщина должна отказывать, а он настаивать. Любые другие варианты не принимаются. Выйдя за него замуж, вы поймете почему. Небольшой спойлер. Секс в браке для короля динариев очень важен. У нас есть 15 минут до выпуска новостей. Успеем? Успеем, дорогой. Еще 8 минут на приготовление бутербродов останется в запасе. Переход от ужина к сексу плавный, как переход от пятилетки к пятилетке. Ты доела котлету? Отлично. Теперь ложись. Сегодня ночью я доставил тебе удовольствие 2 раза, в среднем по 1,5 минуты каждый, что существенно выше нормы, признанной на Международной конференции по сексологии. Помните, домашнее насилие – это плохо. И все же очень захочется пару раз треснуть его учебником по сексологии. Король мечей. Когда король мечей собирается на свидание, возможно, он не создает таблицу в Excel под названием «Оптимизация романтического взаимодействия» с графой 1 «Время, затраченное на выбор рубашки» максимум 4,7 минуты и графой 2 «Вероятность, что партнер оценит мою шутку про квантовую физику» 12,3%. И все же эта таблица вшита в его подсознание. Духи – бесполезно. Запах должен быть нейтральным, чтобы не перегружать обонятельные рецепторы собеседника, бормочет он, протирая очки салфеткой с антистатиком. Вам отлично подойдет король мечей, если вы способны болтать о вечности на языке Python и пишете стихи на эсперанто. А когда вы растопите лед его сердца, можете внезапно обнаружить, что он тайно подписан на котиков, которые говорят «кэк», когда видят голубей. Но это очень большой секрет. Если вы поженитесь, вам будет часто казаться, что никого нет дома. Ах, нет, это он работает дома за компьютером. У вас будет много личного пространства, как в ледяной пустыне. Если вы устали от необходимости постоянно говорить на работе, король мечей – это ваш вариант. Если король мечей завел домашнее животное, то это робот-пылесос с искусственным интеллектом. Он убирает квартиру и генерирует цитаты Ницше по первому требованию. Идеальный же собеседник не перебивает и не плачет. Если живое, то таракана в пробирке. Называет его Аристотелем и тренирует решать лабиринты, чтобы доказать, что даже насекомое умнее 90% его окружения. Если Аристотель сбежит, король составит доклад о том, как отсутствие таракана повысило санитарные показатели квартиры на 18%. Сказки, которые король мечей будет рассказывать своим детям. Морозко. Как пособие по климат-контролю. Вот видишь, Настенька выжила, потому что рассчитала теплопотери шубы, а ленивая сестра нет. Теремок. Скажет. Звери заселились без договора аренды. Вот медведь-застройщик и снес дом. Мораль. Всегда проверяй юридические документы и не верь устным договоренностям с мышами. И еще добавит, теремок – типичный кейс перенаселения. Надо было ввести ренту и систему квот на квадратный метр. Репка. Семья потратила неделю на выдергивание овоща, хотя можно было купить в магазине. Мораль. Коллективный труд неэффективен, если не просчитать себестоимость и трудозатраты. Он. Мышь вложила минимальные усилия, но они оказались решающими. В итоге она, приложив минимум усилий, получила наибольшую долю славы и бонусов. Гуси-лебеди. Девочка потеряла братца, потому что не поставила трекер на его одежду и не научила его правильному поведению с незнакомцами. Мораль. Геолокация не роскошь, а необходимость. Комментарий короля. ИИ-няня с GPS уже в продаже. Постскриптум. Если ребенок требует объяснить, почему Золушка не наняла юриста против мачехи, это будущий король мечей. Купите ему кодекс законов и калькулятор. Король жезлов. Дорогие искатели смысла, вечной любви и скидок на латте с кокосовым молоком. Что делать, если на пороге вашего профиля на сайте знакомств оказался король жезлов? Узнаете его, лишь бегло взглянув на фото. Фото номер один. Он на вершине Эвереста. Фото номер два. Он прыгает с парашютом. Фото номер три. Он поедает живую каракатицу. Фото номер четыре. Он ведет тренинг по поеданию живых каракатиц. Еще вариант. Он приземлился на парашюте на Эверест и поедает там живую каракатицу. Это он укусил Йети за пятку, убил Мертвое море. Накормил народ на конференции пятью бургерами и бутылкой колы. А вот он на финише марафона для Буратин. Посади волшебное дерево на нашем поле чудес. Ой, вложись в наш инвестиционный проект. Король жезлов основал три стартапа. Два прогорели, но это рынок виноват. Теперь проводит семинары для организаторов бизнес-завтраков и курсы «Как стать миллионером». Понял цену ЗОЖу, но научился на этом зарабатывать. Пробежал марафон босиком, потому что кроссовки для слабаков. Говорит на четырех языках. Пятый – язык сарказма. Ищет ту, кто не спит, потому что мечтает или хотя бы не храпит. Король жезлов – адепт черно-белого мышления. Либо покоряет вершины, либо исчезает с лица земли, как носок в стиральной машине. Кстати, именно короли жезлов работают с субкультурной молодежью, внедряя новую старую моду. Коливинги общежития, эко-столовые, где модно жевать корни дуба и листья одуванчиков. Кафе, где сам нальешь себе кофе и погладишь трех котов. Первое свидание. Готовьтесь к квесту. Он назначит встречу там, где обычные люди ставят геолокацию «Хэштег Макар Телят тут не гонял». Невинно позовет вас на концерт авторской песни. Ну да, на вершине скалы или посредине топкого болота. Вы в платье и босоножках? Не проблема. Он уже припас для вас альпинистские кошки, болотные сапоги и гидрокостюм. На случай, если захотим нырнуть в водопад после Джеймсэйшна. Сценарий номер один. Вы думали о романтическом ужине. Он предложит сыграть в ресторан. Сами поймаете рыбу в реке, разожжете костер и приготовите стейк из лосося. Бонус – мастер-класс по выживанию. Если повезет, расскажет, как отбился от медведя пачкой чипсов. Медведь, видимо, был на диете. Сценарий номер два. Вас зовут просто в кино, но это съемки фильма ужасов, где вы станете натуральным статистом. Пробежитесь по лесу от мужа с бензопилой. Без страховки, зато под хохот короля. Это же весело. Важно. Он обожает, когда инициатива исходит от вас. Точнее, создаст ситуацию, где вы сами предложите, ну, все. Ой, а давай заглянем в ту пещеру, а там случайно свечи, коврик для йоги и рояль в кустах. Кстати, кто больше романтики, жезлы или чаши? Чаши обещают спеть серенаду под луной, а жезлы приедут под окно на подъемном кране и заберут вас жарить шашлык, не слезая с него. И да, любовь в кабине подъемного крана – это не метафора, как кажется на первый взгляд. После свидания, если выжили и не сбежали к бывшему, который скучно работает в офисе, король жезлов уже рисует маршрут вашего следующего квеста. Йога с козами на краю вулкана или сплав на байдарках ночью, чтобы почувствовать ритм вселенной. Плюсы. Станете героиней его личного приключенческого романа. Минусы. Его роман – это survival reality. И кроссовки купить все же придется, иначе как догонять его на марафоне? Итог. Король жезлов – вечный двигатель, харизма и вызов. Если готовы, что жизнь превратится в «Игру престолов», где он дракон, а вы королева с ледорубом, ставьте лайк. Неинтересно? А он так старался. Впрочем, в соцсетях еще много девушек, которым нравится его каракатица. Расклад «Кто на самом деле мне нужен?» Мы прошлись по 16 основным типам партнеров, обитающих в современном мире, Но что-то как-то не то, да? А где 17-й тип? Звезда, мечта и моя вторая половинка. Где там карта про него? Может, в типографии забыли напечатать? Что-то тут явно не так. Все чаще нам приходится сталкиваться с тем, что мы сначала влюбляемся до беспамятства в кого-либо, думая, что вот он, 17-й уникальный тип, созданный специально для меня. А потом всенепременно слышится хруст розовых очков, и перед вами оказывается один из описанных выше типажей, заставляющий в очередной раз разочарованно выдохнуть и закатить глаза. А может и правда лучше 17 кошек, на крайний случай собаку. В старости не стакан воды, но тапочки подаст. Мир дейтинга и правда кажется безнадежным местом, но не спешите цинично перекрещивать руки на груди. Этап разочарования – необходимый этап взросления. А повзрослев, мы получаем шанс научиться отличать наши подлинные нужды и потребности от надуманных и диктуемых обществом. Он не подарил цветы? А тебе правда они нужны? Или просто все вокруг будут считать, что ты не можешь найти того, кто подарит цветы? Ты хочешь, чтобы твой любимый впечатлял тебя или твоих подписчиков в Кураграм? Ты хочешь настоящего внимания или дорогой ресторан, в котором можно сделать счастливое селфи или просидеть весь вечер, тыкая вилкой в салфетку от скуки? Все эти образы, в которые мы погружаем себя, все эти претензии и ожидания, которые мы накладываем друг на друга, все это никогда не было про настоящую наполненность и на самом деле очень далеко от любви. Иногда мы много мечтаем, фантазируем, создаем карты желаний, проходим марафоны, и бывает, что наши желания действительно сбываются. И когда это происходит, мы можем получить самый главный и самый сакральный урок, такой, который может полностью перевернуть всю нашу жизнь, который, по правде говоря, может сделать нас по-настоящему счастливыми. Этот урок звучит так: то, чего мы хотим, не всегда то, что нам нужно. Когда мы научимся отличать то, что нам действительно нужно, мы сможем направить все наши усилия на уборку из жизни всей мишуры, которая лишь изображает праздник, но влияет на нас точно так же, как на котов, которые попытаются эту самую мишуру съесть. Вокруг нас часто витает несъедобное счастье, картонное, пластмассовое, вымученное ради красивой картинки, а за ней все та же пустота и одиночество. Большинство наших претензий к партнерам и наши разочарования в них – результат нашей веры в декорации правильной жизни. То, что мы хотим – блеск, а то, что нам на самом деле нужно – настоящая близость. И эта близость не в цветах, не в смс-ке с добрым утром, не в сумме на банковском счету. Близость в глазах, которые улыбаются тебе, и от одного этого становится теплее. Да, звучит слишком слащаво, особенно когда на выбор 16 пар глаз вот этих персонажей, которым хочется сказать: «Слушай, смотри-ка лучше вон туда, не надо на меня, боже упаси». Однако, когда проходит первая влюбленность и приходит разочарование, наконец-то проявляется сущность человека. За всем этим кошмаром на самом деле всегда скрывается потенциал. Потенциал хороших отношений. Да, у каждого есть внутри потенциал создать гармоничные отношения, и никто, даже самый-самый, не обречен и не безнадежен. Не путайте этот потенциал с собственными фантазиями. Он никак не заметен, пока не придет фаза разочарования. И не думайте, что этот потенциал раскроется именно с вами. Возможно, он ждет совершенно другого человека. Равно как и то любящее, отзывчивое сердце внутри вас, которое уже готово соорудить себе персональный бункер, запастись консервами, романтическими сериалами и книгами на всю оставшуюся жизнь, чтобы наглухо закрыться от всех. Всегда остается шанс, что будет тот, кто переживет весь этот апокалипсис современного мира отношений, тот самый. Ваша звездочка, ваш 17-й тип. И чтобы понять, ради кого стоит приоткрывать дверь бункера или как минимум сканировать почву на отсутствие токсичности, этот расклад. Первое. Какой я человек? Второе. Что меня сформировало? Третье. Что причинило мне боль и закрыло меня? 4. Что поможет мне исцелить эту боль? 5. Как мне начать открываться ради себя? 6. Что я думаю, что я хочу? 7. Что на самом деле мне нужно? 8. Какой тип отношений мне нужен? 9. Какой партнер мне нужен? 10. Кого я встречаю вместо него? 11. Почему я встречаю не тех? 12. Что нужно осознать, чтобы найти своего человека? 13. Как я узнаю своего человека? 14. Как ему узнать меня? Что мне для этого нужно сделать вместе с ним? Такой расклад можно применять и для метафорических карт, а также на каждую позицию можно выкладывать дополнительные карты, пока не станет яснее. На самом деле, этот расклад должен не столько сказать вам, что именно вам нужно, а постараться обратить ваше внимание на то, что вы чувствуете внутри. Если карты, которые попадают на позиции, смущают и не резонируют, не спешите убирать их со стола со словами «да это бред». Запишите те мысли, которые вызвали у вас отторжение. В них ключ. Какой еще ключ? Да откуда нам знать? Но где-то там что-то есть, и для каждого все очень индивидуально. Здесь очень важна тишина, сосредоточенность и как можно меньше советников извне. Слушайте сами себя, а не карты, хотя карты помогают услышать себя.